Часть четвертая. Да-да и нет-нет. Глава первая. Солнце, почти не рисуя теней, тусклым белым пятном брезжило через канву мутного неба. «Хороший свет для живописи», — машинально ответила Анна, поймав себя на том, что по привычке думает мыслями мужа. Снов терпеть не мог яркого солнца. Он любил осень и зиму, особенно снег. На столе под навесом айфон, кофейная чашка и томик стихов. Все как всегда. Натюрморт «Утро на даче». Разве что кокосовые пальмы вместо елок. Брис, не читая, треплет страницы. Кириллическая строфа сигнальным флажком отмечает несостыковку стилей. Снов бы немедленно высказался. Но он встает позже. За 7,5 лет не насчитать было недели, которые они провели бы порознь. И этой парой часов утреннего одиночества Анна научилась дорожить. Не потому, что брак тяготил ее, вот уж нет. Ей нравилось быть замужем за Сновом. Она давно привыкла жить его идеями, почти без сожалений заперев предшествующий опыт где-то в архивах памяти. Вся ее жизнь до их встречи словно была подготовкой, сделавшей из нее ту Анну, которая именно Снову была интересна и необходима. Лучшего он не искал, и небольшая доза утреннего одиночества требовалась ей скорее для поддержания в должном порядке источника интереса. Чтобы фонарь не коптил, нужно снимать нагар. При этой мысли Анна снова усмехнулась. Муж обожал керосиновые фонари. Предательской моде сбегать от русской зимы на экватор они поддались, оправдавшись ее практичным соображением. Месяц на вилле у теплого океана обходился дешевле, чем переделкинский дачный, прошитый леденящими сквозняками. Минус ее с сыном бронхит. Снову в этой идее мерещился дух измены, подозреваемый им во всякой миграции. Но утонченный протест день ото дня слабел под напором здравого смысла. Ее. В практических вопросах он всегда охотно, если не сказать с облегчением, уступал ей первенство. Остатки сомнений, надеялась Анна, сметет без следа стремительность перемещения. Только взрастила. Вдобавок посеяв новые. Смена сезона, реформа ландшафта, без положенного ожидания. Торопливость, никак не идущая к его пониманию путешествия. Старомодная вескость этого слова обесценивалась суетой, которая грубо расшатывала привычную сопряженность времени и пространства. Экзотика его не раздражала. Она развлекает ум, никак не угрожая отработанному за жизнь навыку восприятия мира. Опасность снова чудилась в другом. Чужеродный контекст угрожал изменить смысл самых простых будничных образов и понятий. Снов не любил двусмысленностей. Приняв во внимание все его аргументы, Анна предложила расценить их зимнюю вылазку как ироничный курьез, скажем, визит к антиподам. Это-то Снов и ценил в ней больше всего. С любым его внутренним страхом Анна справлялась, переключая стрелку путей. И вместо беспросветного тупика они уже неслись навстречу приключению. Нехотя он согласился, оставив за собой право, если найдутся причины, открыто выражать ей свое неудовольствие. Что всю дорогу исправно и делал. Но, хочешь не хочешь, после 8 часов перелета из душной Дохи, похожей на лакшери-гипермаркет, а до того 5 с лишним из Шереметьево-2, трехчасовая стыковка в сингапурском аэропорту покажется преддверием рая даже такому снобу, как Снов, не говоря уж про 5-летнего Александра. На ватных ногах они доплелись до бара с бассейном. Ангел в ошейнике-чокере, маскирующем острый кадык, спешно снабдил Александра кормом для рыбок, пока мать с отцом из последних сил пришвартовались к стойке. Снов расстегнул острый ворот и промокнул салфеткой красивую лысую, как у Брюса Уиллиса, голову. Ангел, игриво качнув атласными бедрами, сумочка через плечо, каблуки, микрошорты, прогорцевал к рабочему месту и в срочном порядке смешал пару божественных сингапур-слингов. Наполнив до края стаканы со льдом, он подкрутил пустой шейкер, поймал последнюю каплю из подом запястья, слизнул свою долю раскроенным надвое кончиком языка и, сложив у ключиц ладони, отвесил поклон. Весь его скетч занял ровно минуту. Снов восхищенно похлопал и, прикурив сигарету, признал про себя, что если и возможно на этой планете что-либо в своем роде непогрешимое, то это архитектура сингапурского аэропорта, посланная ему в утешение после безникотиновой ночи в неудобном кресле самолета. Ее как бы не было вовсе. Только простор, прохлада, зелень, естественный свет, вода. Все необходимое или желаемое, стоило подумать, тут же возникало на пути или подворачивалось под руку. Точно ты сам движением мысли повелевал этим пространством бессоновской галлюцинацией. Сделав глоток, он одобрительно полюбовался профилем молодой рыжеволосой женщины, сидевшей рядом с ним на высоком стуле. Странно, что до кучи здесь не открыли еще и музей современного искусства. Впрочем, слава богу. Надо же в самом деле когда-нибудь отдыхать. Снов повторил заказ, и они с Анной принялись изучать окруживший их новый мир. Этот по-своему дивный футуристический Вавилон, от недосыпа казавшийся иллюзорным, был средоточием всех основных магистралей Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь ходили банкноты из мягкого пластика с птицами и тропическими цветами, и гибкие женщины-орхидеи сопровождали солидных господ, часто вполне европейского вида. Фуксия, лайм, абрикос, гренадин, голубой кюрасао, приталенный крой, ручная отделка. Табу шариата юго-восточные азиатки сумели дистиллировать в чистую бескомпромиссную прелесть. Ислам в эксклюзивных подарочных упаковках, на выбор. Мягкий, ароматизированный, облегченный. Крепкая черная классика тоже была представлена в ассортименте, от плотных хиджабов до кованых масок. Рядом с индийскими сари и разноцветными дикообразами на головах пассажиров с лэптопами, ожидающих рейсов в Токио или Сеул. Глава вторая. К облегчению Анны, Бали не вызвал у снова того неприятия, поводом для которого могла стать самая безобидная визуальная неурядица. Его раздражение было чревато депрессией. Стоило ей начаться, она бы продлилась до самого их отъезда. Но пронесло. В прошлое воскресенье Хенрик и Джоан, новые знакомцы, пригласили их послушать заезжего пианиста. И снов с большой охотой воспользовался шансом поучаствовать в туземной светской жизни. Знаменитый отель «Тугу», где проходил концерт, нисколько не оскорбил его эстетических чувств. Он оказался рад даже тому, что по неловкой ошибке Анны они туда приехали раньше всех, чего вообще-то терпеть не мог. И пока не стемнело, как следует все осмотрели. Анна уже успела здесь побывать и теперь как бы преподносила мужу в подарок очаровательную диковинку. Туча прошла стороной. На вилле родителей ждал маленький Александр, оставшийся под присмотром няни Балики. Впереди у них был беспечный теплый месяц втроем, кажется, не омраченный вспышками гнева. Для счастья этого было более чем достаточно. Осенью снова должно было стукнуть 55. Анна была моложе на 19 лет, но роль оберегающего родителя в их эксцентричном браке принадлежала ей. При первом знакомстве она тепло и болезненно напомнила ему мать, которую он 10 лет назад похоронил на немецком кладбище в Лефортове. И, как это ни странно было при их разнице, в любви Анны к мужу действительно возобладал материнский инстинкт, которого, как ей казалось раньше, она была начисто лишена. На нем главным образом и держался их не вполне образцовый но крепкий и плодотворный брак. После экскурсии снов, одетый в широкие черного льна штаны и белую рубашку из матового шелка с подвернутым рукавом, упругой походкой проследовал к бару, где подавали шампанское, как он любил, в бокалах шале. Других цветов в одежде он не признавал. И на его сухощавой сутулой фигуре, пружинистой, как рессора, вещи сидели безукоризненно. Вот уж что-что, а элегантность снов умел сохранять в любом состоянии и при любых обстоятельствах. Анна гордилась им. Ее восхищало его чувство стиля, нетривиальный талант художника, его ироничный консерватизм и безошибочный глаз галериста. Гордилась и знала, что он тоже гордится ею, ее красотой, остроумием, непринужденной оригинальностью, а главное — умом, настроенным как радар в его направлении. Он без тени ревности признавал за ней превосходство в умении выразить в слове его удачную мысль. Финансовые дела он тоже доверил ей и никогда с тех пор не думал о деньгах. Снов прикурил сигарету и с удовольствием затянулся. Погладил жену по плечу и, вторя ее мыслям, благодушно промурлыкал. «Вернемся сюда на днях, м? Хочу показать Александру». Кисти у него были хрупкие, не крупнее, чем у нее, но суставы пальцев стали набухать. У Снова начинался ревматоидный артрит, унаследованный от матери. Анна склонила голову и скулой, как кошка, потерлась о его руку. Пирамидальная кровля из пальмовых листьев над их головами, очень высокая, то ли взлетала в небо, то ли спускалась мягко, образуя под собой просторный павильон. В прошлом китайский храм он по частям привезен был с северного побережья острова. Балки с узорной резьбой покоились поверх таких же колонн темного дерева. Барная стойка, резная в пандан, тянулась вдоль левой стены, на которой висел большой черно-белый портрет Чарльза Спенсера Чаплина в колониальном шлеме. В начале 30-х годов прошлого века, когда он здесь впервые побывал, Бали, а особенно Убуд, был на пике моды у европейской и американской богемы. Стены напротив и справа от бара были разбиты проемами. Плотная зелень сада полускрывала подсвеченные витражными фонарями особнячки, каждый из которых представлял тот или иной индонезийский регион. Некоторые были именные, как вилла с цветными окнами, посвященная Вальтеру Шпису, художнику и музыканту, известному своими фортепианными аранжировками балийского гамелана. Кажется, он был первым, кто уловил в его оранжевом шуме родство с музыкой Баха. Четвертую стену напротив входа подменила собой воздушная диорама. Живой театральный задник один за другим выводил планы ландшафтного парка, шаг за шагом тускнеющего до полного исчезновения. Невидимый океан по ту сторону полупрозрачной завесы напоминал о себе приглушенным рокотом. По редким зеркальным осколкам между деревьев угадывалось застывшее в дремлющих лотосах озерцо. Система ажурных мостиков словно удерживала над водой резные бунгало, спроектированные по мотивам Санурского дома Адриена Жана Лемайера, еще одного художника, связанного с Бали. Он был женат на Ни Полок, известной исполнительнице Легонга, танца, жестом и взглядом рисующего сюжет из древнего эпоса. Три четверти века назад, в 1935-м, студия Paramount выпустила с ее участием картину под названием «Танец девственниц», ставшую одной из последних немых техниколор-кинолент. Ранняя техника цветного кино и фотоизображения с использованием красного и зеленого цветов изобретена в 1917 году Гербертом Калмусом и Дэниелом Комстоком. Словом, Тугу успешно тянул на заслуживающий внимания культурный аттракцион. Построенный на окраине рыбацкой деревни Чангу несколько десятков лет назад, он представлял собой ассамбляж арт-деко и традиционного стиля, с кропотливо подобранной обстановкой и занимательной коллекцией антиквариата, музыкальных инструментов, марионеток для кукольного и теневого театра, ручного текстиля, старинных костюмов, обрядовых масок и украшений. Своё название этот насмешливый памятник колониальному шику оправдывал превосходно, хотя не вполне буквально. Память, обзаведшаяся плотью, Франкенштейн утраченного времени, наново собранный из обломков, частью уцелевших, частью стилизованных. Глава третья. Гости, лоснясь золотым, бронзовым и розоватым загаром, с шиком полуодетые, слетались, как крупные бражники, парами и небольшими подвыпившими компаниями. С улицы внутрь павильона вел крытый подиум, сопровожденный шеренгой каменных идолов, задрапированных в ткань паленг. Анна успела выяснить, что этот сакральный орнамент предсказуемо отвечает за равновесие темных и светлых сил. На каждую черно-белую приходится пара серых квадратов и издержки переплетения нитей. Из этого наблюдения следовало наглядно, что воплощение чистых идей имеет кое-какой побочный эффект, вернее, продукт — стружки, обломки, обрезки. Неосмысленный до поры, неотсортированный узор, претендующий на свою половину мира. Ворхол считал, что в конечном счете стать мусором, чем-то, что следует выбросить или отправить подальше в чулан, разложив по коробкам из коричневого картона, это удел любой рукотворной вещи. Из автобиографического манифеста «Философия Энди Ворхола» от А к Б и наоборот. Чем раньше ее таковой назначить, тем выходило и лучше. Только пустое пространство, считал он, не пропадает зря. Тоже относится и к воспоминаниям. И надо отдать ему должное. Собственное искусство он с легкостью признавал таким же ненужным хламом, загромождающим понапрасну роскошную пустоту. Возможно, этот конфликт, однажды осознанный, сделал его художником. Искусство рождается из противоречий. Правда и то, что до некоторого момента оно часто старалось их разрешать, пока дадаисты не объявили, что можно одновременно предпринимать противоположные действия на одном свежем дыхании. Из манифеста «Да-да» 1918 года. Тристана Дзара. И тогда искусство словно впало в детство. В каком-то смысле Паленг — картина сосуществующих в творческо-детском сознании антагонизмов с огромной серой зоной неясности и недоговоренности. Это пространство серого шума — вместилище тайны, где среди ссора могут отыскаться лучезарные сюрпризы, которые художник извлечет из неизвестности со смешанным чувством ужаса и восторга. Дома в шкафу у Анны висела рубашка в такую же черно-бело-серую клетку с острым высоким воротничком и золотой державкой в колечке, как у Сатурна. Эмблема британского панк-монархизма. Снов обожал Вивьен Вествуд. Носил ее вещи сам и одевал в них Анну. На вечеринку в Тугу она тоже пришла в одном из подаренных им кособоких платьев, которые всегда ей очень шли. Это светло-серое собрано было из лоскутов, угловато торчавших в стороны продуманными лохмотьями. Посреди павильона, оскалив клыки, навис над концертным роялем крылатый демон. Стайки гостей, чирикая, рассаживались по местам. Наконец появился сам исполнитель, одетый во фрак. Поклонившись, он храбро уселся в точности под распахнутой пастью. Тут же, быстро, как в театре, стало темнеть. Ночь окутала зал сплошной пеленой, приглушая журчание разноязыкой речи. Стихая, она сливалась с дальним гудением океана, затопляющим паузы между нот. Поляк-пианист заиграл Шопена. Под высоким куполом, как вспугнутые ласточки, заметались летучие мыши. Первое, кстати, что их изумило на бале — множество ласточек. С виду как подмосковные, словно ты где-нибудь под Можайском. И осеняет. Те же. Сезонная миграция. На дворе январь. Снова хохотал от радости, как ребенок. Глава 4. Хенрик и Джоан опоздали к началу и подошли их поприветствовать уже после концерта. Вскоре к их квартету подсел и исполнитель с молодой застенчивой женой. Им было от силы по 25. Девчонка в очках и вовсе выглядела подростком. Взяли еще шампанского. Во втором отделении Александр Кудайчик, так звали поляка, играл для гостей Чайковского и рад был, что в их числе оказалась русская пара. Несколько лет назад он перебрался из Польши в Глазго. Долго искал работу, которая бы ему подходила, и, заприметив рояль, устроился уборщиком в университет. Вечером после смены, оставшись один, он в пустом зале садился за инструмент. Вместо того, чтобы пресечь непорядок, секьюрити отрегулировали камеру видеонаблюдения. Музыкальные вечера у монитора быстро превратились в тайную традицию. Вскоре о секрете пронюхали студенты, от них профессура. Когда после очередного несанкционированного концерта пустой зал вдруг взорвался аплодисментами, уборщик едва не грохнулся в обморок. Происшествие получило огласку, посыпались приглашения. Теперь Александр — любимец и гордость города Глазго. На Бали он прилетел ради единственного выступления, о котором его попросили здешние шотландские экспаты, собравшие около 200 гостей. Местный бомонд почти в полном составе, включая пару особ из упраздненной монаршей династии. Стильная вечеринка внутри старой цветной кинокартины, никем никогда не снятой. Глава 5. С Хенриком и Джоан снова познакомились на четвертый день после приезда. Хенрик был Dutch painter, голландский живописец, как он сам себя с достоинством представил. С русо-седой косичкой и бирюзовыми северными глазами. В его работах в самом деле чувствовалась школа, старая и добротная, как и привитое с детства уважение к ремеслу. Хенрик был сыном потомственного стеклодува. Живописи он учился в Бельгии, зарабатывая на учебу ручным производством досок для серфинга. Джоан занималась скульптурой и ювелирным делом. Серьга у нее в правом ухе, сырой аметист на длинной подвеске, потрафила бы дикарскому вкусу завсегдатаек позднесоветского Коктебеля. Впрочем, на жизнь она в основном зарабатывала съемкой для модных журналов, которые, как бабочки-подёнки, во множестве здесь открывались и почти сразу же закрывались. Их непрерывный круговорот служил Джоан стабильным источником дохода. «Как же я устала от моделей азиаток, если бы ты только знала!» Сходу взяла она быка за рога. «Сага» — мимолетное издание с эпическим прицелом в бесконечность — заказала ей съемку очередной модной коллекции. «Бали» — рай для дизайнеров средней руки. Климат ровный и мягкий, хлопок и шелк стоят копейки, ручные промыслы, роспись, вышивка, кружево — тоже почти ничего. Поэтому даже недорогая повседневная одежда местного производства выглядит затейливо и нарядно. Она приятна на ощупь, не мнется, живет не дольше цветов, осыпаясь и быстро линяя, и мало где еще могла бы быть уместна. Иными словами, полностью отвечает разлитой в воздухе праздничной беззаботности. Похоже, исключающей возможность чего-то большего, не говоря о великом. Автор коллекции «Мило», седой итальянец с повадками тигра не то дрессировщика, очень похожий на Лагерфельда, зачем-то не бреющего усы, встретил их в ателье в Семеньяке. Приподнял очки. То ли выстрелил, то ли щелкнул хлыстом. Криво осклабясь, сверкнул бриллиантом, вправленным в клык. Наотмашь распахнул какую-то дверцу, и свет, проникавший сквозь жалюзи, озарил помещение целиком. Шкаф оказался доверху полон хрустальными босоножками. Взглядом велел примерить. Сдернул, не глядя, с вешалки платья, длинные в пол, с контрастной набивкой и черные с крупными стразами. К ним пару шарфов. Звезды-колючки и шкура зебры, просто колючки и перья страуса. Бросил. И шарфы дымкой повисли в воздухе, медленно оседая. Сдернул еще одно платье, покроя бэби-долл, из розовой парчи, с кукольным болеро поверх недетского декольте. Замер на секунду и добавил красный комплект с рисунком джангл. Штаны афгани и топ с голым плечом. Походя выудил из сундука гроздь ожерелий, швырнул поверх платьев и, хлопнув дверью, исчез. Джоан, смешно морща лоб, провозгласила. «Итак, коллекция кактус». Съемка была в тугу. Так Анна в первый раз там и очутилась. «Мы провели здесь медовый месяц 25 лет назад, представляешь? Генрик всегда был без ума от Азии, в отличие от меня. Я хоть и выгляжу как азиатка, менталитет у меня полностью европейский. Куда больше, чем у Генрика, уж поверь мне». Анна почуяла, что Джоан пытается этим что-то ей сообщить. Та, между тем, попросила зажмуриться и припудрила Анне лицо рисовым тальком. Флейцем смела излишек. Анна надела первое платье. Бретели, казавшиеся перепутанными, сошлись на спине греческой буквой «гамма», оставив лопатки открытыми. «Генрик и я, мы партнеры, как ты и твой муж». «Разумеется». «К чему она клонит?» «Снимали у океана, в газебо, в бунгало, в парке, в гостиных, в чайных и курительных салонах. Калейдоскоп наращивал обороты, на каждом витке предъявляя свежий аттракцион. Огромный вольер с райскими птицами, доставленными с Ламбока, собрание крошечных туфелек, заключенных в стеклянный гроб, веерную мастерскую, полную шелковых сквознячков. К вечеру у Анны голова шла кругом, в глазах все разбегалось и рябило, как в психоделическом мультфильме про Люси и алмазы в небесах. Фотограф в короткой юбке остался очень доволен работой с новой моделью. Успех обмывали вдвоем за счет заведения. Комплементарной линейкой коктейлей всех цветов радуги. Вроде бы даже потом целовались, но этот момент Анна помнила смутно. Глава 6. Большое семейство Джоан происходило из Сингапура, но позже перебралось в австралийский Перт. Ее нетипичная красота стала итогом сложной селекции — смеси китайской, английской, немецкой и португальской кровей. В юности Джоан работала моделью и приобрела заметную известность в регионе. В свои 50 она оставалась все еще чертовски хороша, а кроме того, легка на подъем и как-то по-мальчишески естественно. Это был 15-й их с Генриком год жизни на Бали. До этого они довольно долго прожили в Бургундии, в собственном замке с круглыми башнями, с 13 века несколько раз перестроенным. Реставрацию год за годом делали сами, с азартом тратя на это почти весь доход. Их целью было вернуть осязательную достоверность каждой поверхности, каждой сломанной ручки двери, карнизу, потерянной вилки найти возмещение, сообразное форме пустот, еще берегущих память о материальном присутствии. После отъезда на остров в замке открылся отель, вся прибыль от которого уходила теперь на содержание в аутентичном виде зданий и прилегающих к ним угодий, сказочных даже по меркам французской провинции. Генрих и Джоан вели веб-сайт, цифровой дубликат счастливого брака, рискованно выставленный на витрину. Цветущий круглый год Азия с хорошо просчитанным балансом приправ и специй в равной пропорции к старой доброй Европе, связанные воедино продуманным эротизмом. Просмотр странички оставил у Анны привкус не слишком пристойного искусительного любопытства, как если бы она читала чужое письмо, зная вдобавок, что адресат об этом узнает. Имидж красивой артистической пары, похоже, пользовался успехом на рынке. Отметив это, Анна ощутила легкий укольчик совести, от которого сразу же отмахнулась. Выставить на обозрение свой образ жизни ни снова, ни ей и в голову не пришло бы. В том, что касалось public relations, Снов соблюдал старомодное целомудрие, как, впрочем, почти во всем. С другой стороны, было похоже, что Хенрик и Джоан в самом деле счастливы. Он сделал сотни ее портретов и тысячи ню. Вместе они вырастили двух сыновей. Старший, Киприан, почти не перенял резных китайских черт матери и выглядел скорее уроженцем Пиренейского полуострова. Младший Антуан был ниже ростом, заметно смуглее и мало что унаследовал от отца, за исключением мимики и характерной смягченной пластики. Сходство мальчиков было скорее в том, что в обоих успела себя проявить в равной степени новая человеческая порода, не скованная национальными особенностями и предрассудками. Оба носили французские имена, и, кроме этого языка, свободно владели голландским, разговорным индонезийским и местным балийским наречием. Для внутренних нужд пользовались семейным кайне, английским с примесью слов и выражений на всех перечисленных языках. «Mother tongue», — объяснила Анне Джоан. «Родной — тот язык, который усвоен от матери». Глава 7. Плотно сжимая маленький рот, мальчик-метис со старательным ожиданием вглядывался в прохожих. Лицо на темном фоне, с бликами яркими, как на иконах, подсвечено было сбоку, из-за чего половина, ближняя по ходу здешнего движения, левостороннего при правом руле, оставалась в тени почти целиком. Портрет на огромном холсте перекрывал собой всю видимую с улицы часть стены. Черепичный гребень постройки, ничем, кроме бара на нижнем из двух этажей неприметный, пришелся бы гигантскому ребенку примерно по колено. Было начало 6-го. Созревшее солнце сочилось горячим золотом. Цепляясь за дреды пальм, по-хозяйски заглядывала под навес, чтобы лизнуть напоследок цветной мармелад витражных светильников, выставленных на продажу перед кустарной лавкой. Одергивала родительским жестом саронги каменных монстров. Слушая предзакатные песнопения, гладила по затылкам участников церемонии, сверчковым оркестриком, расположившихся тут же на тротуаре. Церемонии. Церемония. Pidgin English. На полпути из Чангу в Семеньяк, куда они направлялись, Снов попросил таксиста затормозить. У стойки было свободно, и они с Анной без всяких помех заняли позиции, позволяющие отслеживать в барном зеркале хаотические перемещения Александра. Успев оценить все эти выгоды детского культа, царствующего на острове, он наслаждался приливом свободы и только что едва не сбил с ног пару стройных созданий, пока те с медлительной грацией цокали к выходу, перемежая киевский суржик забористым матерком. В ответ на вопрос, занимавший снова, бармен в тюрбане, сливая из джиггера водку в стакан со льдом, кивнул на конопатого тощего голландца, сидевшего точно с таким же кристальной честностью Роксом. Череп его, как у Снова, выстрижен был машинкой почти под ноль. В мочке левого уха торчала сережка-гвоздик. «Нет, я абстракционист». «Да, он мой друг». «Это Антуан, его младший сын. Давайте я ему позвоню». Александр, сопя от натуги, ползал между стальных мебельных ножек, пытаясь сгрести в охапку своих пластмассовых чудищ, которые то и дело выпрыгивали из рук, препятствуя сборке в чудище следующего порядка. Коснувшись металла, они с треском вскрывались, вроде цветов мутантов, грозя захватить всю территорию бара. Тощий с серьгой, ожидая ответа по телефону, разглядывал Анну, сосредоточенно шарил по ней глазами, будто искал что-то в справочнике, пролистывая страницы. Спросил деловито с видом матерого профи. «Ты украинка?» «Ну, вообще говоря, мы из Москвы». «У меня была подружка из Украины 2 года назад. Русская тоже была. Русские тоже красивые. И при деньгах покупают искусство. Еще была полька, чешка, балика. Но я никогда не видел...» «Привет, Хенрик, это Винсент». Он был здорово пьян. «Как всегда», — махнул рукой автор большого портрета, когда спустя сутки за той же стойкой они познакомились. На другой день Хенрик и Джоан ждали их у себя на вилле в Сануре. Глава 8. Дребезг стакана на тумбочке, не разбудив, проник в ее сон. Лето, Москва, старый дом, силуэты предметов, сновидчески странных. Сухое крыло, лошадиный череп. Размытые утренним маревом, их очертания колебались. Зыбь отзывалась в теле вибраций, не находившей себе надежного объяснения и прорастающей, как побег, готовый вот-вот разрешиться панической вспышкой. Метро. Первый состав, зеленая ветка, 5:30. С этой уютной мыслью Анна забылась, чтобы в начале 7-го очнуться счастливой от стрекота бамбуковой трещотки. На западной окраине Чангу в зимний сезон было немноголюдно. Крестьянские хижины огибали маленькое рисовое поле, расчерченное на полосы и заодно служившее выгулом жирным домашним уткам. 1,5-2 десятка вилл для сдачи в аренду заняты были, дай бог, через одну. Отель на берегу стоял почти пустой. Синие в узорах лодочки прау с продольными балансирами из бамбука, вынесенными по обе стороны от бортов на изогнутых лапах, сохли на пляже стайками по 3-4. Не как в Джимбаране, густой многоярусной бахромой. Рынка здесь не было, скудный улов гадов и рыбы в налипшем песке еще на рассвете скупали на вес соседние рестораны. Забит был только зеленый гестхаус в 3 этажа, уныло торчавший из-за деревьев на 2-й линии, пристанище серферов из Австралии. Ради стабильной волны некоторые летали туда-обратно каждые выходные. Для остальных поселенцев волны представляли нешуточную угрозу. Бурный прибой поднимает серую взвесь, и никогда не знаешь заранее, чем он намерен хлестнуть тебя со всей дури — пальмовой веткой или доской с торчащим гвоздем. Сограждан они пока что не встретили. Кто побогаче предпочитал большие дома в Джимбаране и 5-звёздочные гостиницы Нуса-Дуа, где персонал, подражая чужим голосам, щебетал по-русски заученными рулатами. Клубные детки селились в Куте, тусовщики постарше — в Семеньяке, хипстеры — в Убуде, в старинном веганском экодизайнерском, но душноватом, ему не хватало дыхания океана. Семьи с детьми выбирали Санур. Пляжи там чистые, с желтым песком. Прибой усмиряют коралловый риф и система искусственных волнорезов. Но из-за штиля морская трава разрослась, как в Саргассовом море. Лучшие места для плавания были на востоке, в бухте Чандидасы, названной по имени тамошнего храма Шивы и Харити, заступницы детей. Невысокие волны переливались на солнце, словно Ади Пуруша, нетленный и вечный, пересыпал в синих ладонях оттенки холодной гаммы от хризолита до аметиста. Вода там была прозрачной до того, что, спускаясь тропинкой между черных утесов, ты видел, как дрейфует по всей глубине вечный нетленный пластик самых горластых ярмарочных расцветок, буквально цитирующий подводную серию Виноградова и Дубасарского. Смысла в уборке пляжей балийцы не находили. Маленькие плетенки для подношений или кульки из банановых листьев, сотнями лет заменявшие одноразовую посуду, рассыпались в прах, не успев стать мусором. В тот момент, когда муравей, кентавр в своем мире химер, цитата из песни 81 кант Эзры Паунда, утаскивал на себе последнее зернышко риса. Пластиковая штамповка вторглась в чудесный порядок с коварством инопланетного паразита. Когда Александр и Анна вылавливали из воды всю эту яркую дрянь, сваливая ее в кучки на берегу, местные крестьяне, невинные как дети, рассаживались вокруг, наблюдая за ними с таким уважительным любопытством, словно мать и сын выкладывали на песке священные мандалы. Надо было вставать. Успеть, пока солнце низкое, выпить кофе в саду. Снов еще спал. Поднявшись, Анна заметила на освещенной стене тонкую тень от ветки. Утиное треньканье за приоткрытой дверью балкона дергало, настраивало струнки будущего дня. Окна обеих спален смотрели в поле, ласкаемое теплым ветром. Она обернулась и, близоруко прищурившись, снова увидела очерк на белой стене. Тень неподвижно лежала на прежнем месте. Свежая трещина. Значит, и вправду тряхнула. Ей не приснилось. Глава 9. Вечером, после долгих и бестолковых плутаний по переулкам Санура, тот же таксист оставил их возле старинных резных ворот с плашкой 35/30. Снов был на взводе. К назначенной встрече они опоздали почти на час. Ворота открыл знакомый на вид подросток лет 16, одетый во что-то черное и мешковатое. На ходу обуваясь, мотнул сырыми вихрами в сторону узкой гравийной дорожки. «Привет, туда, пожалуйста». Складность его разнонаправленных жестов напоминала повадку мангуста. У них за спиной скрипнула створка. Скутер закашлялся, заурчал и стих за невидимым поворотом. Свернув от бассейна, тропинка нырнула в дебри. В конце коридора, раздвинув цветущую зелень, возникла терраса традиционного в два этажа дома с пальмовой кровлей. Мелькнули одно за другим ванильное платье с голой спиной и мужская рубашка цвета барвинка. Два бали-дога, черный и белый, встретили Сновых радушным лаем. На низком стеклянном столике высилась башня из толстых, дорого изданных каталогов, призванная, по всей видимости, сигнализировать об успехе. Хенрик, как старых друзей, приобнял по очереди всех троих и, сразу же посерьезнев, придвинул ближе к столу два бамбуковых кресла. Бизнес прежде всего. Снов положил на колени тяжелый альбом в зеленой суперобложке, похоже, не без умысла, водруженный сверху. 2-3 портрета мужских, потрепав на ветру, не подкрепили, но и не опровергли исходного впечатления. Серия «Биллиотс» с десяток страниц колебаний над самым обрывом в порно с потерянной Джоан, окружённой равнодушными игроками, кольнула Анну жалостью, одновременно включив у обоих мужчин гримасы брезгливого пренебрежения. Хенрик дернул плечом. «Секс всегда способствует продажам». Серия «Буллс» дала короткую передышку. Просто быки. Без постановочных измышлений. Множество породистых быков-производителей. В них было что-то от рембрандтовских афортов. Женские ню в ужасающем разнообразии, снов начинавший злиться, пролистал не глядя, словно боялся позволить глазу увязнуть в этой густой живописной массе из плоти и лиц раньше, чем выудит из нее то, что искал. Их оказалось немного. Особенно если принять во внимание индустриальную Хенрикову плодовитость. Наверное, чуть больше десятка. Портретов сыновей, отроческих и детских, дублей и вариантов при разном свете, мгновенно притягивающих внимание отраженным в них взглядом отца-художника, увлеченным, взволнованным, творящим и разглядывающим в то же время собственное творение, в котором он то узнавал себя, то удивлялся его отдельности, самоценности. Лучшим был оригинал того самого, первого из увиденных Сновом портрета серьезного мальчика лет 10. Нет-нет, финальная сальдо — крупица чистого золота, которую он извлек из глинистого пласта сопутствующей породы, Все остальное тянуло разве на то, что дилеры зовут на своем жаргоне крепким салоном. Редкие взлеты, провалы, инерция, несомненное мастерство. Но ни одна из этих работ не смогла бы заставить снова застыть посреди дороги. Между репродукциями в каталогах вклеены были черно-белые снимки. Семейный пикник под старым платаном. Хлеб, вино, вода, виноград. Скатерть в солнечных пятнах. Пустое песчаное побережье. Громадное блюдо устриц в бельгийском баре. Струйки искрятся в летних лучах. Отцовские руки обхватывают за плечи. В высокой траве двое голых детей. Их рисунки. Стихи Джоан. В Бургундии Хенрик оставил 200-метровую студию. Здесь кое-как приноровился работать в саду под газебо. «Я наступил на кобру сегодня утром». Неудивительно, рядом кокосовая плантация. Сканируя ревниво сновские предпочтения, Хенрик принялся расставлять большие портреты в послушную очередь вдоль протяженных перил террасы, пока Александр, примостившийся на полу у стеклянного столика, потянулся к маленьким, темперой, написанным на морской гальке. Джоан, едва заметив, ловко пресекла его поползновение. «Милый, посмотри-ка». В небольшом бассейне у крыльца кто-то громко чавкал. «Золотые рыбки. Величиной, между прочим, с хорошего карпа. Ну-ка, проказник, давай их покормим». Хенрик, видимо, тоже проголодавшись, спросил, умеет ли Анна готовить борщ. «Хотел бы я его когда-нибудь попробовать. Он вроде зеленый, да?» С неба упал синий вечер, прошитый зумерами комаров. Джоан предупредила с тревогой, что комариный укус может быть опасен не на шутку. Где-то в Сануре тлеет очаг лихорадки Денге. Путывая стену живым узором, на ночное дежурство стягивались гекконы. Стоило отвлечься или моргнуть, неподвижный рисунок резко менялся, как между вспышками стробоскопа. Хенрик вернулся из дома с парой ракеток для бадминтона и протянул одну из них Анне. Щелкнул кнопкой на рукоятке и сделал широкий взмах. Слабый разряд пробежал по сетке, и в темном воздухе вспыхнуло и погасло крохотное созвездие. «Хотите сходить на фортепианный концерт в Тугу в следующее воскресенье?» «Кто играет?» «Ну, я бы не ждал каких-то больших звезд у нас тут на Бали. Я правда не знаю, какой ты поляк?» «А, здорово. Будет, наверное, играть Шопена?» «Да, посмотрю программу». «Ты угадала. Шопен и Чайковский». «Еще по Смирнову со льдом, Никита?» Он разделил с Основым остаток водки. Куантро уже закончился, а вместе с ним и замороженная маргарита, которую пили Джоан и Анна. Хенрик предложил пройтись до ресторана на пляже. «Там, может быть, ветрено, дорогая», — проворковала Джоан, набрасывая Анне на плечи пашмину из белого кашемира. Хенрик, наблюдавший эту сцену, улыбнулся ей с явным поощрением. Собственно, для него она и была разыграна. Взглядом он осторожно дал Анне понять, что их с Джоан брак многое допускает. Снов разговаривал с Александром и ничего не заметил. И слава богу, она его любит, а он ее муж. А это всего лишь флирт, вполне безобидный. Они же светские люди. Глава 10. Столик для них накрыли у самой воды. Но океан, скраденный темнотой, напоминал о себе только гулом и напитанным солью ветром. Поежившись, Джоан призналась Анне, что предпочла бы для жизни Убуд. Как все коренные жители региона, она питала мистический страх перед цунами. Каких-то 5 лет назад на Суматре разом погибли 180 тысяч человек. На Анну, ожидавшую тогда рождения Александра, эта трагедия произвела ужасающее впечатление. Вот почему изо дня в день половину времени жизни балийцы, следуя идее «секала-нескала», видимого и невидимого, чествуют своих бесчисленных богов и заклинают демонов смирить нрав, поочередно преподнося тем и другим пищу и подарки в маленьких корзинках. Сикала Нискала — фундаментальный аспект балийского ответвления индуизма, подразумевающий, что жизнь одновременно протекает в двух реальностях — физическом мире и мире духов, божественных сил и умерших предков. Темных прибрежных духов кормят и одаривают щедрее, подкладывая в плетенки деньги и сигареты. Хенрик сделал общий заказ. Ассорти местных блюд на подносе и 4 пиалы супа бунтут. Очень пряный, да и вообще превосходный. Он был приготовлен на крепком бульоне из обожженных бычьих хвостов. Александр, как обычно, сам заказал себе шашлычки в соусе из арахиса. Порции были большие, остатков еды хватило на пару увесистых доги-бэгов. Обе собаки в разное время были подобраны Хенриком на этом же самом пляже. К объедкам, щедро приправленным чили, они были приучены с младенчества. В полночь кафе закрывалось, пора было расходиться. Снова проводили новых друзей до виллы, и перед тем, как расстаться, Хенрик сунул в холщовую сумку Анны продолговатый сверток. Втроем они добрели темной улицей до освещенного пятачка, где останавливались такси. Несмотря на позднее время, под фонарями летучая мышь работал развал. Порывшись немного, выбрали кукол из дерева и рыбацкую лодку с шелковым парусом для переделкинской комнаты Александра. У первой, настенной, куклы с рыбьим хвостом и золочёной короной на темени, руки были сложены на груди в индуистском приветствии. Вторая, крылатая, с простертыми руками, на тонких невидимых стропах подвешивалась к потолку. Еще покопавшись, взяли пару гавайек из мягкого хлопка, красную детскую с джунглями и мужскую с неодинаковыми белыми по черному полю геккончиками. Трафаретный рисунок перед окраской был нанесен воском вручную. Александр Никитич, похорохорившись, мирно заснул на руках у отца. Утром, развернув подарок Хенрика, снова нашли под серой бумагой маленький холст с белым быком. В знак благодарности Анна сварила для Хенрика борщ, объездив перед тем половину острова в поисках нужных ингредиентов. Свекла обнаружилась в семеньяке, в модном веганском баре, где из нее выжимали сок, стоивший вдвое дороже, чем манговый. Вместо сметаны в Сануре, в лавке у австралийцев, Анна взяла упаковку крем-фреш. Фасованный по дюжине в конверты лавровый лист нашелся во французском супермаркете рядом с бурбонской ванилью в стеклянных патрончиках и по такой же цене.